Глава 22. В Питере было жарко. Хорошо, что сразу из здания вокзала можно было спуститься в прохладное метро. В вагоне Лёлька сосредоточенно читала купленный в киоске журнал. «Ищешь, в какой цвет перекраситься?» — подразнил Егор. Лёлька отрицательно помотала головой и показала брату обложку. «Вокруг света!» — озадаченно прочитал Егор. «Понятно?» — гордо спросила Лёлька. «Я теперь всякую ерунду не читаю. Кстати, тут так интересно про Белое море написано, и фотографии классные, особенно одна, где лабиринт почти такой же, как у Марфы». На улице Лёлька вытирала пот со лба, но молчала. Егор стоял у самого поребрика и высматривал, не идет ли троллейбус. Вместо троллейбуса к остановке бесшумно подлетела блестящая черная машина. «Порше Каен», — успел сообразить Егор. Дверца автомобиля открылась, и из салона выскочил светловолосый парень в легком бежевом костюме. «Привет!» — протянул парень руку отцу. «Только о тебе вспоминали». Егор удивленно смотрел, как отец пожимает протянутую руку. Было видно, что встреча ему, мягко говоря, не доставила никакого удовольствия. «Ты куда пропал?» — поинтересовался водитель Каена. «Даже не позвонил ни разу». Отец неопределенно пожал плечами. «И машину со стоянки до сих пор не забрал», — продолжал светловолосый. «Машину заберу», — пообещал отец сегодня же. «А что такой смурной?» — не отставал парень. «Погоди, погоди. Или ты что, всерьез решил уволиться?» «Решил?» — переспросил отец. «Да я, по-моему, уже полторы недели как заявление подписал. У тебя же, кстати». «У меня?» Брови у парня взлетели к самой челке. «Я тебе заявление на отпуск подписал. Слышишь? На отпуск. И все. Так что... гуляй еще три недели и выходи. Мы без тебя совсем зашиваемся». «А Маша?» — поинтересовался отец, вытирая платком пот со лба. «Что Маша?» — удивился молодой человек. «Маша через полгода в декрет отправится. Кстати, можешь меня поздравить. Мы позавчера расписались». «Поздравляю». «Спасибо», — парень кивнул. «Вот уж не думал, что ты... на шутку обидишься. Не чужие ж люди, но если что не так, то извини, ладно?» Отец криво улыбнулся. «А ты ведь тогда не шутил». Парень смутился, поник, и даже его шикарный летний костюм как будто обвис и стал казаться не таким дорогим и не слишком новым. «Честно?» — по-детски переспросил хозяин Каена. «Ну, не шутил. Сам не знаю, что на меня нашло. Просто помутнение какое-то. Но два дня без тебя поработали, и я понял, что или тебя верну любой ценой, или фирма развалится. Простишь? Вернешься?» Отец медленно кивнул и снова пожал протянутую руку. «А ты с детьми отдыхать ездил?» — оживился парень, бесцеремонно разглядывая Егора с сестрой. «Это здорово! Нечего им во дворе болтаться. У вас, оказывается, там... такое хулиганье водится! Ой, жуть! Ехал я весной к Машке в гости, и ведь светло еще было. Подъезжаю туда, где я парковался обычно, а там двое придурков на старика налетели. Я хотел выйти по ушам дать, а потом смотрю, дед их сам отделал в лучшем виде. Так что еще не конец истории. Через пару недель звонит мне следователь. Так, мол, и так, мол, вроде бы вашу машину видели в таком-то месте в такое-то время». Я, конечно, подтвердил. А она меня побеседовать пригласила. Оказалось, что те отморозки накатали на деда заявление, будто он их избил. Решили, так сказать, что лучшая оборона — нападение. Но следователь, конечно, женщина грамотная, разобралась, что к чему. Меня отыскала. Я теперь на суде свидетелем защиты буду. Парень замолчал и вытащил из кармана жевательную резинку. «Вот, курить бросил. Теперь жую. Может, вас подвезти?» Егор, не отрываясь, смотрел на асфальт. «Да нет, спасибо», — покачал головой отец. «Мы на троллейбусе». Каен плавно вырулил в левую полосу и через мгновение скрылся за поворотом. «Пап», — поинтересовалась Лёлька, — «а кто это был?» «Мой генеральный директор», — ответил отец. «Такой молодой!» — мимоходом удивилась Лёлька и тут же сменила тему. «Можно я вон в тот павильончик за минералкой сбегаю?» Отец кивнул. «Пап», — тихо спросил Егор, когда Лёлька умчалась. «Получается, что все было зря?» «Зря я мучился. Письма эти дурацкие получал. И вообще, у Петра Васильевича свидетель лучше меня есть». «Ничего и никогда не бывает зря», — твердо ответил отец. «Ты сумел побороть свои страхи. Поверь мне, это дорогого стоит. Может быть, ты пока этого не понимаешь, но ты поступил как настоящий мужчина. И я горжусь, что у меня вырос такой сын». Егор недоверчиво посмотрел на отца и покраснел.